Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы, ученые, каждый по своему тоскливому делу, была здесь и особая разновидность «пайковые авантюристы», взрыл, наконец, груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии. «Еще дело ваше не решено», — сказал он. «Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница». Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет, с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки. О том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах. «Вы слышали о делегации из Аргентины?» «Не из Аргентины, а из Испании». «Из Испании, да». «Ах, все равно, но скажите, что, жиры? А есть ли материя?» «Говорят, много всего, и раздавать будут на следующей неделе». «А что именно?» Некто авторитетный, громкий, снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы. «Они из Саламанки?» «Нет, с Кубы!» — говорили, проходя, всеведущие актрисы. «Как с Кубы?» Уже родился каламбур, и я слышал его дважды. «Кубу от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув «Шоколад! Дас!». Оживились даже старухи, и те сутуловатые близорукие люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и у которых всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица с напряженной заботой о еде в усталых глазах спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.